Не стоило ждать ни пощады, ни милости, но сейчас незачем было и притворяться, просто нужно идти прямо и до конца, несмотря на службы просматривания, записывания и подслушивания, несомненно, запущенные на всю катушку. И Обухов, не скрывая своих намерений, вздохнул, как бы еще раз сверяясь самым верным и давним другом и союзником, с сожалением отодвинул от себя недопитый стакан с ароматным английским чаем, обильно сдобренным жасмином. «Я к вам, Борис Андреевич, с теми же зерскими делами». Отгоняя от себя какие-то тусклые, ненужные сейчас видения прошлого, какой-то лес, падающий в ясном небе вершину сосны, Малоярцев слегка кивнул, ожидая продолжения. Хотя зерские дела для него самого были давно решены, закрыты и отодвинуты в далекое прошлое. Академик мог бы и сам догадаться и перестать толочь воду в ступе. Есть ведь вещи непреложные. Выслушать его, конечно, придется. Из академика ведь его не уберешь. Интересно, на что он может надеяться? «Понимаю, Борис Андреевич», — говорил между тем Обухов, невольно приободренный живейшим вниманием к себе со стороны хозяина кабинета. «Понимаю, в наших роковых просчетах с зерскими делами большую роль играет наша некомпетентность. Серьезнейшая на сегодняшний день проблема. Экология давно уже не только модное течение, не блажь ортодоксов вроде меня. Природа — живой, гармонически отлаженный организм, намного сложнее любого своего творения, в том числе и нас с вами». В нем есть свои нервные узлы, определяющие жизнедеятельность огромных регионов, особенно сильно сращенные с космосом. Зерские леса — легкие центральной России. Именно от них зависит экологическое равновесие чуть ли не всей европейской части нашего государства. Здесь располагаются зоны наивысшей биологической активности. Именно здесь зачинаются крупнейшие наши реки. Если мы неосмотрительно нарушим гидрологический режим Зежского региона, начнется необратимая деградация огромной территории от Балтики до Урала. Мы просто уподобимся самоубийцам. В природе существует закон равновесия, объективная истина, подобная скорости света или силе тяготения. В подобных законах явлена космическая природа. Данные законы непоколебимы и в органической жизни, и в неорганической, в биосфере и в ноосфере. Знаком с вашими трудами, Иван Христофорович, признаюсь, кое-что не по моим зубам, общие же контуры ясны. Смею заметить, вы излишне, на мой взгляд, драматизируете. Зачем же обрекать человечество? Оно еще за себя постоит, заключил Малоярцев и продолжал проникновенно. Уважаемый Иван Христофорович, я чуть ли не под микроскопом изучил вашу записку о зерском противостоянии. Вопросом почти полгода занималась группа высококвалифицированных экспертов. Вас кто-то дезинформировал. Ну, поверьте старому волку, в Зерском регионе никаких особых работ не велось, не ведется и не планируется в обозримом будущем обычная хозяйственная деятельность. Стараясь придать своему голосу задушевность и искренность, Малоярцев говорил то, что должен был говорить, хотя все им сказанное сейчас было откровенной ложью, и его собеседник это знал. И опять-таки, в силу различных причин и обстоятельств, ничего другого нельзя было сейчас сказать, и, подумав об этом, Малоярцев, охваченный приступом спасительного старческого красноречия, стал припоминать те узкие места, где могла бы приложить свои силы большая наука, и Обухов слушал его с задумчивым выражением лица, хотя набухшие складки на лбу выдавали его». Хозяин кабинета попросту тянул время. Ничего существенного, конечно, он не скажет и не решит. В намеченный срок извиниться и, сославшись на занятость, на необходимые срочные дела, любезно распрощается. Второй раз в скором времени в этот кабинет, конечно же, не попадешь. Но ведь он знал про хозяина кабинета многое. Умный, вероломный и коварный противник. Красиво, без зазрения совести лжет. Но должна же быть и у этого высокопартийного человека в футляре какая-нибудь обыкновенная человеческая слабость. Необходимо ее нащупать, иначе все старания, поход сюда, в партийный саркофаг, обернутся и на этот раз полным крахом. Нет-нет, в этой замшелой скалы нет и не может быть никаких слабостей. Тут же подумал Обухов, сей великий человек одержим единственным желанием — досидеть в своем великолепном кабинете до конца дней. Власть, вот, кажется, единственная его слабость. И, конечно же, столь всепроникающее оружие нельзя сбрасывать со счета. Хозяин кабинета мгновенно уловил некое нарушение равновесия в сгустившейся атмосфере, и в него уже стала пробиваться на лице прощальная улыбка. Академик встрепенулся и вновь упрямо забарабанил сухими пальцами в край стола. «Простите, Борис Андреевич, а главное, вы сейчас не коснулись основного». «Чего же именно?» — сухо поинтересовался Малоярцев, настраиваясь к своему собеседнику, продолжавшему намеренно ничего не замечать, еще более неприязненно. Зежский лесной массив расположен над юго-восточными горизонтами подземного водного бассейна, разумеется, известным вам под названием Славянского моря. «Отсюда подпитываются все крупные реки европейской части России», — сказал Обухов. «Сей подземный бассейн уникален. Контуры его границ точно не установлены. Запасы пресной воды в нем равняются запасам Байкала, а, может быть, и превосходят их. Последствия, Борис Андреевич, катастрофически непредсказуемы. Если в подведомственном вам хозяйстве в Зежских лесах произойдет какой-нибудь сбой, представляете? Прорвись эта ядерная гангрена в подземные горизонты, и десятки миллионов человек обречены». «Страна будет обречена». «Заключения экспертов совершенно исключают ваши прогнозы». «Быстрее, чем надобно бы», — ответил Малоярцев, невольно для себя снова втягиваясь в ненужный разговор. «Кроме того, юго-восточный выступ подземного славянского массива, по заключению специалистов, скорее всего, весьма незначителен, залегает почти поверхностно, есть мнение отсечь его и ликвидировать. Геологические особенности региона позволяют сделать это без особых затрат. Вопрос уже обсуждался и решен положительно на самом высшем уровне. Опять напоминаю, речь идет о нормальной хозяйственной деятельности. Кстати, а вас, Иван Христофорович, вопрос тоже поднимался». Удар последовал мгновенный, и хозяин кабинета, предлагая почетную капитуляцию, явно предупреждал о бессмысленности дальнейшей борьбы. И Обухов, очевидно, молчал дольше, чем следовало бы. Малоярцев нажал кнопку, вполголоса сказал что-то вошедшему помощнику, и тот незаметно исчез. Теперь Обухов с отвращением к себе, к своему бессилию, слышал только редкое подскрипывающее собственное дыхание. Он чувствовал необходимость срочно предпринять что-то совершенно необычное, выламывающееся из нормальных человеческих представлений. Никаких контрдоводов у него больше запасено не было. И вообще вся эта банда, беззастенчиво и жадно грабившая и разорявшая страну вот уже не одно десятилетие на глазах у всех, окруженная непреодолимыми барьерами, бесчисленной и развращенной охраной, была недосягаема. Он имеет дело с бездушной, холодной, рассчитывающей на много вперед машиной, и необходимо принимать предложенные правила игры. Все остальное просто несущественно. Логика, логика, еще раз логика. Ничем не выдать себя, не встревожить этого партийного монстра, каким-то шестым или десятым чувством он понимал, что наиболее безопасным для него было бы сейчас с достоинством, ничем не обнаруживая своего состояния, своих намерений, свернуть разговор и благополучно выбраться из залитого хрустальным светом кабинета. Вместо этого он, окончательно освобождаясь от внутренней скованности, широко улыбнулся. «А не собрать ли, Борис Андреевич, еще раз экспертную группу? Подключить ряд ученых я бы мог порекомендовать, ведь положение весьма и весьма серьезное. Абсурд и есть абсурд. Осечь вам, конечно, ничего не удастся. Анализы и пробы лесных почв и воды, доставленные из района строительства, показывают снижение полезного бактериального фона вдвое. Закон равновесия уже нарушен. Еще немного, и разразится экологическая катастрофа. К угроханным народным миллиардам придется добавить в несколько раз больше, спасая положение. Спасти же, повторяю, ничего не удастся. Это гибель Центральной России. Какие анализы, какие пробы? Что за экологическая мистификация, Иван Христофорович?» Изумленно поднимая широкие брови, спросил хозяин кабинета. «Я, разумеется, знаком с вашим законом равновесия. Кстати, тоже по зарубежным публикациям никаких проб быть не может. Не надо меня разыгрывать, дорогой Иван Христофорович. Давайте забудем вашу шутку». «Но я сам проводил экспертизу. Простите», — сказал Обухов, отмечая умение хозяина кабинета держать себя в руках. «Закон равновесия в ряде ландшафтных очаговых вспышек основывается на здоровье бактериальной среды. У вас есть желание убедиться?» «Конечный результат может быть только один – благо и могущество государства». «Вот-вот», – обрадовался и оживился Обухов. «Именно поэтому мы не имеем права ни одного шага делать сиюминутных утилитарных позиций. На земле и до нас с вами пребывало немало правительств, князей, императоров, царей и всяческих вождей, но всегда оставалась лишь одна первозданная вечная сущность – народ». Народ, человечество, мир. А если мы уже зашли в тупик, и выхода больше нет? На брякших веках Малоярцева сверкнули острые серые лезвия. «Вы, кажется, начинаете противоречить самому себе», — заметил Обухов, и тень усмешки, коснувшаяся ухоженного лица Малоярцева, заставила Обухова откинуться назад. «Вот оно что! Как же! Не надо, Борис Андреевич, трактовать мои работы столь произвольно! Я утверждал и утверждаю, что человечество сейчас у критической черты. Но, простите, я не утверждал, что у него нет выхода. Новые термодинамические поля, в которых оказалось человечество, означают начало совершенно иной философии бытия. Вот где главная угроза. Человечество оказалось не готовым понять и принять новые реалии бытия». «Где же выход? Я не знаю ответа». Просто, несколько даже рисуя своей простотой, огорчился Малоярцев. «Вот ведь есть что-то, не терпящее возражений, день и ночь, диктующее нам свою волю. Но что? Кстати, Иван Христофорович, вы так и не вступили в партию?» «Нет, не вступил», — резче, чем хотелось бы, — ответил Обухов. «Что за поветрие? Партия, партия. Науке свойствен космический характер. Любая самая передовая партия, мне думается, ограничена в своих целях. На определенной стадии развития неминуемо превращается из прогрессивной в регрессивную силу. Такова объективная неизбежность. По-другому быть просто не может. Наука же развивается по закону космоса, беспредельность времени, пространства, материи.